Глава 16, в которой Барсуку-старшему не дают спокойно уснуть. «Но откуда вы узнали?» Мышь-психолог восхищенно заглянула Барсуку-старшему в глаза и помешала ему ложечкой сахар в чае. «Да, откуда же ты узнал, что зайца вовсе не съели?» — спросил Барсукот. «И что он прячется в том самом убежище, что ты когда-то там нашел койота?» «Ха-ха!» Койот-йот затрясся от хохота и выплеснул на себя полчашки чая в том самом месте. Кто бы мог подумать? «Зверская логика», — ответил барсук-старший. «Простая зверская логика». Все стало ясно после допроса койота-йота, в вину которого я, кстати, ни секунды не верил. Из слов койота следовало, что заяц на протяжении некоторого времени мстил волку за всех загубленных в дальнем лесу зайцев посредством рассыпания поджаренных волком жуков. Я вас умоляю, ну какой зайца-мститель, при чем тут жуки? Совершенно очевидно, что заяц просто методично бесил волка. Зачем, спрашивается? Ну, чтобы волк угрожал ему расправой в присутствии ежей и других животных, ответил барсукот, и чтобы после инсценировки убийства все подумали, что именно волк виновен. Вот именно. — кивнул барсук-старший. — Зверская логика. Затем заяц просит своего друга койота показать ему убежище, в котором тот прятался в детстве после убийства родителей, под тем предлогом, что у друзей не должно быть тайн друг от друга. — печально рассмеялся койот. — Какая подлость! Какая низость! На самом деле, заяц просто хладнокровно подыскивал себе убежище, в котором он сможет спрятаться после инсценировки собственного убийства. Убежище койота и йота показалось ему привлекательным. Укромное, теплое, удобное место, достаточно далеко отсюда. Место, где можно перезимовать со всеми удобствами. Далее заяц крадет еду из бара «Сучок». Совершенно очевидно, что он запасает провизию, а заодно ставит под удар койота йота. Койот в ярости, он злится на зайца, угрожает, и таким образом становится запасным подозреваемым, на случай, если с волком что-то пойдет не так. Ну, а дальше все просто. Заяц жертвует пушистым кончиком своего хвоста. Вместе с зайчихой они подкладывают окровавленный хвост на поляну, приминают вокруг листву и траву, как будто бы там происходила борьба. Ну, одним словом, инсценируют страшную гибель зайца. Они заранее нанимают сычей адвокатов из ближнего леса, чтобы те помогли зайчихе как можно быстрее завладеть логовом волка. А вот когда мышь нарисовала на бересте психологический портрет преступника, мои последние сомнения отпали. «Но ведь на портрете была зайчиха», — возразил барсукот. «Это ты увидел на портрете зайчиху, что тоже в каком-то смысле верно, ведь она соучастница преступления, но лично я увидел никого иного, как зайца». «Неужели они пошли на такое коварное преступление только ради жилплощади?» — задумчиво произнес барсукот. «А я еще считал зайца хорошим парнем». «Только ради жилплощади», — высказался скворец, изъятый из преступной семьи зайцев для нужд полиции. «А я еще считал зайца хорошим парнем. Неужели они пошли на такое коварное преступление?» «Они утверждают, что пошли на преступление ради зайчат», — сказал барсук-старший, — «от безысходности и бедности. Потому что зайчатам тесно и холодно в маленькой норке, а логово волка такое просторное, так хорошо расположено». «Ради зайчат!» — встрял скворец. «От безысходности и бедности, потому что зайчатам тесно». «Но заяц! Заяц!» — взвыл койот-йот. «Ха-ха! Ведь он не смог бы вернуться обратно и жить в волчьем логове, ведь все должны были считать его мертвым». «Ха-ха!» — поддакнул скворец. «Ну, возможно, заяц решил пожертвовать не только кончиком хвоста, но и семейным счастьем ради своих зайчат», — вздохнул барсук-старший. «А может быть, собирался вернуться весной, перекрасившись в другой цвет под видом нового зайца? Они, зайчихи, притворились бы, что только познакомились. Кто знает, что у преступника в голове?» Барсук широко зевнул. «Пора впадать в спячку. Дело сделано. Преступники пойманы. Крот и скат обещали мне к ночи закончить в норе теплый пол. А как будут наказаны зайцы и их сообщники сычи?» — поинтересовалась мышь-психолог. «Зайцы? По всей строгости закона дальнего леса». Барсук-старший снова зевнул. Лишение свободы общественной работы, а сычей мы наказать не можем, они граждане чужого леса. Но им будет запрещено переступать, либо перелетать нашу границу. Ну все, ребятки, я домой. Спать. Барсук-старший поднялся. «Спокойной спячки, учитель», — уважительно сказал барсук-кот. «Спокойный. Что это?» — насторожился вдруг койот-йот. «Я слышу лай. Вы слышите? Кто-то лает». «Действительно лает», — досадливо кивнул барсук-старшего. «Только бешеных псов нам в дальнем лесу не хватало». Лай, хриплый, грозный, сварливый, становился все ближе, как будто целая стая сорвавшихся с цепи псов неслась по лесу прямо в полицейский участок. Вот уже слышно за дверью их хриплое частое дыхание, вот уже ощущается густой удушливый запах собачьего пота. «Рау!» — огромный лохматый пес с порванным ухом ворвался в участок, тяжело дыша и морща влажный нечистый нос. «Кто тут старший? Я спрашиваю, кто старший?» «Ну, я старший», — спокойно сказал барсук-старший. «А ты кто такой?» «А я Мухтар, начальник службы охраны села Охотки. Такое дело, тут ваша лиса незаконно пробралась на сельскую территорию, схватила нашу курицу и уволокла в дальний лес. Немедленно выдайте нам преступную лису вместе с курицей на растерзание». «А вы кого собираетесь терзать? Лису или курицу?» — спросил барсук-старший. «Терзать мы будем лису, а из курицы суп сварим». «Курицу забирайте, а лису свою мы сами накажем», — рассудил барсук. «Так не пойдет». Мухтар неприятно оскалился. «В соответствии с правилами села Охотки, хищение сельского скота и птицы жителям дальнего леса карается растерзанием жителя леса». «Такие, значит, у вас правила?» — причурился барсук-старший. «Такие правила», — подтвердил Мухтар. «И если мы их не выполним, тогда что?» «Тогда охота!» — рявкнул Мухтар, и стая, поджидавшая его снаружи, залилась хриплым лаем. «Лису не выдадим!» — вмешался вдруг барсук-кот. «Это я виноват. Я ей разрешил украсть курицу». «Тогда давайте на растерзание лису и кота!» — обрадовался Мухтар. «Я не кот!» — прошептал барсук-кот. «Я младший барсук полиции дальнего леса». «Барсука тоже давайте!» — рыкнул Мухтар. — Если не хотите охоты. — Охоты мы не хотим, но и своих не сдаем. Барсук-старший с тоской подумал про теплый пол, который, наверное, уже заканчивал крот. — Давайте подумаем, как нам решить дело миром. — У вас есть только один шанс избежать охоты. Предоставить нам зверей, виновных в краже курицы для растерзания, ну и саму потерпевшую курицу тоже вернуть, даю вам времени сутки. Если завтра в это же время потерпевшая курица, а также лиса и котобарсук не будут доставлены к нам в село Охотки, мы вернемся сюда с охотниками и ружьями. Это ясно? — Ясно, — сказал барсук. — Ясно, что спячка на теплом полу отменяется. Продолжение следует. Конец книги. Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Мария Абалкина.